Черт, да ему самому хотелось набить корабль целиком десантниками Энок, а в дополнение взять кучу бомб из Н-0. Хехугу, вот только ты, Шепард, должен сделать решительную морду, как будто это просто будни. Да, примерно как у мистера идеальности, Супермена, а затем идти вдали от взрыва, даже не моргая от этого, прямо, как у героев древних боевиков. Главное, положительные герои, а не какой-то Джокер, не Мара, а тот из комиксов. Тогда галактику надо спасать уже от него. Ну, Спектр, подумаешь, ем по одному такому на обед, а на завтрак по прайму, а на ланч оперативник Гор и Юстициар. Черт, паникующий командир, хуже всего, но он убил Исарина, а это уже совсем иной уровень, и у него были серьезные сомнения. Сарин был одним из мясников, чуть ли не социопатом, которого общество и сам совет превозносили, создавали культ, делали из него героя, какую-то икону. Ах, им бы не хватало еще и начать поклоняться ему. Впрочем, эти пришельцы всегда рады кому-то поклоняться, как на них не посмотришь, и где они оказались. А пока все потворствовали ему, он творил бесчинство при малейшей возможности, и совету не было никакого дела, пока результаты устраивали сам совет, а что на этот раз пара тысяч сгорит живьем, это их проблемы. И Балак точно такой же, только еще хуже, а охотиться за ними должен уже он. Ладно, Андерсон, надеюсь, после всего этого ты проставишься, потому что если мы все-таки выберемся из этого дерьма, то это нужно будет отпраздновать. Балак, подперев ладонью голову, скучающе смотрел на экраны. Назначение этого самого Шепарда, вот ты каков, значит. Впрочем, если не считать цвета кожи, все эти люди на одно лицо, а прямо перед ним стоял совет, возвышаясь над этим приматом. Ну что же, нашли себе новую игрушку, на смену моему народу, и теперь играетесь с ней, пока она не откусит вам руку. Идиоты, совет трусы, они и так уже предали его имя опале, превратили в насмешку. Теперь все, кроме оскорблений, слышится лишь шепотом и за 13 дверями. Пусть дальше тешатся своими тщетными попытками сделать хоть что-то. В империи от него бы не осталось ничего, даже имя его выкроили бы из каждой книги, что только когда-то была выпущена, их сожгли бы и заменили отредактированными. Просто глупые чиновники. Они считают, что смогут удовлетворить Альянс, бросив ему Спектра, но у этих людей нет меры. Приматы будут требовать места в Совете, а затем и весь Совет себе, скучающе произнес Балак. Если их не осадить, в итоге Совет сам себя поставит в неприличное положение. Он когда-то надеялся, что его народ или Совет сумеют действительно что-то понять, но перед ним теперь стояла только Бенезия. Он ведь был высокорожденным, перед ним были открыты все двери в его родном мире, но двери были открыты лишь к развлечениям и службе, но не к головам власть имущих, которые впали в ничтожество. В Батырианской гор он стал лучшим, вошедшим почти в легенды, настолько, что его подвигов хватило, чтобы совет признал его как достойного первым из Батыриан стать Спектром. Невероятное, для снобизма совета, сделать нечто, выбивающееся даже для них. Балак охотился за преступниками и мятежниками, что угрожали ввергнуть огромные миры в гражданскую войну. Убивал тех, кто организует картели по продаже красного песка из Ро, и прочих, кто паразитирует на обществе. Помогал его народу поставить человечество на то место, где от них была бы наибольшая польза, пока они не обучатся смирению и чувству меры. Во имя добродетелей, он сделал для своего рода и всей галактики так много, как мало кто сумел бы. Разумеется, он тогда жаждал признания, и даже сейчас им двигал отнюдь не альтруизм, а страх перед необратимой потерей всего, а взамен получил не только попытку ударить по его гордости. Спектр далеко не единственный. Он не сомневался, что люди отправят всех головорезов из Ра за ним, равно как и новый гегемон. Ну что же, пусть пытаются. Я бы не отказалась поставить, по крайней мере, Тивас в неприличное положение, Бенезия хищно улыбнулась. Батырианин тяжело вздохнул, закрывая глаза и легко улыбаясь от слов Асари. Мир вокруг словно продолжал давить на него. Батырианин продолжал делать вид, словно всего этого нет, словно он выше порождений собственного мозга, держать прежде всего самого в железных тисках. Удавалось, по крайней мере, для большинства, но не для Бенези. Неожиданно все улеглось, словно наступил покой. Он видел, что многим другим не по себе от соседства с властелином, от осознания, что где-то рядом находится нечто, столь превосходящее их, как и они бактерии. ПФФ пусть пытаются отворачиваться, скрыться, он готов встретить его, смотря прямо в глаза. Он чувствовал в своем сознании властелина. Что-то читавшее Бенезия точно так же встрепенулось, ощутив это же чувство легкого прикосновения. По всему телу тут же разлился холод, от которого другим было не по себе. Не как горный ручей, а словно обволакивающие их моллюски. Они решили не принять свой рог, а попытаться сопротивляться. В своем высокомерии они действительно верят, что у них есть какая-то возможность на что-то повлиять. Голос жнеца раздавался с машинным грохотом, но он был прямо у него в голове, не шел откуда-то, а словно был частью его. Безрезультативно, но они замедляют нас. Действия органиков всегда порождают хаос. Да, Назара был прав. Он сейчас скорее не думал, а общался с ним. Этому властелину не составит труда понять его мысли. Они могут сопротивляться, но это невежество и незнание. Они не понимают, они боятся и будут пытаться уничтожить. Наказывать их за невежество, словно убивать ребенка, который еще может осознать свои ошибки. Он чувствовал властелина. Или, вернее, это жнец позволял ему почувствовать. Назара был раздражен помехами, но от этих мыслей возникло странное ощущение удовлетворения. Он не был милосерден, но согласился в том, что от них будет польза. Балак, мне тоскливо видеть то, как они снова и снова пытаются что-то сделать, словно дети, блуждающие в потемках. Он встал, медленно проходя из стороны в сторону и оглядываясь по сторонам. Весь экипаж сидел на своих местах и словно не замечал их. Впрочем, учитывая эти хасари, возможно, действительно не замечал, если не посмотреть прямо на них. Они просто идиоты, ведут себя к уничтожению, потакая своим низменным страстям и желаниям, растрачивая свой потенциал, делая себя заложниками тех крох, что им бросили на прокорм, выдохнул Балак. Они могли бы достичь невероятного, чтобы жнецы смогли прислушаться и, быть может, даже принять их как равных, пусть и не по силе, но осознанию а теперь остались лишь только мы, чтобы показать им истину. Бенезия, слушая это, только улыбнулась. Да, действительно, это звучало старомодно и глупо, но разве от этого оно переставало быть истиной? Асари когда-то жили бок о бок с протеанами, но теперь они лишь первые среди равных. Он был в каком-то плане очарован ею, даже не самой ею, а стержнем, что был внутри нее. Большинство батыриан едва и не ненавидело пришельцев, в том числе и Асари, за то, что они не батыриане, и этого уже достаточно. Но в таких, как Бенезия, Балак видел тот же внутренний огонь, что был у него. Силу, готовую с гневом выйти и сжигающим пламенем очистить все, дабы построить на этом месте что-то новое. И самое худшее, что в этом деле нам не обойтись без лишних потерь, тяжело произнесла она. В конце концов, каждая смерть это трагедия, что делает нас беднее. Каждая жизнь могла бы послужить общему процветанию, найти свое место. Да, но для них, увы, нет выбора. Потому что иначе будет потеряно еще больше. Он был бы счастлив сам найти другое решение, ведь в их смертях не было никакой пользы, но не сумел этого сделать. Бенезия, что с твоей слугой? Поинтересовался Балак. Почему она не выполнила свою роль, как и не отчиталась о провале? Я не знаю, тихо произнесла она, подходя к нему, причем в ее глазах было такое умиротворение и спокойствие, что это выглядело более похожим на священнодействие. Мы так и не смогли ничего узнать. Она направлялась к цели, но пропала без следов. Ее тела никто не нашел, и Шепард с ней не сталкивался. Только несколько вмятин в технических туннелях неподалеку. Балак нахмурился, слушая это. Значит, ее убил кто-то. Явно, что ее, потому что в ином случае она бы уже как-то поведала о неудаче. Ну или взял в плен. Кто-то, желавший помешать им и вдобавок еще и откуда-то знавший о том, что они послали ее за кварианкой, и вообще, что они в этом замешаны. Но помимо присутствующих здесь и властелина, таковых просто не было. «Не беспокойся, это не твоя вина», — тихо произнес он, смотря куда-то в сторону. «Похоже, тут происходит нечто, о чем не знаем ни мы, ни даже старший. Это недостаточное оправдание. Мы теряем время, гневим Назару нашими замешательствами и неудачами. Нам должно действовать аккуратнее», — она вздохнула. «И нашли еще кое-что, Балак», — батырианин обернулся на Бенезию, взглядом требуя ответа. «Геты создали реконструкцию того боя на Иден Прайм. Альянс там потерял одного из своих солдат, судя по отчетам, некий Дженкинс. Прямо перед ним появилась голограмма, показывающая все на той станции. Все, что видели и запомнили геты, с точностью взяли и склеили в одно поле боя. Он мог видеть с десяток машин и несколько фигур в черном, люди, и один из них Шепард. Неожиданно изображение пришло в движение, а через несколько секунд один из них вздрогнул, а затем упал. «И что?» – тут же непонимающе спросил он. «То, что им удалось убить одного из этих приматов, все равно не отменяет провала в нашей задаче». «Это не геты», – уточнила Бенезия и тут же добавила в ответ на его поспешный взгляд. «И это не кто-то из них. Выстрел был откуда-то с холмов». Балак еще несколько раз прокрутил происходящее, вплоть до попадания. Вот оно как. Он действительно ничего не понимал, но в его жизни это был далеко не первый подобный случай. Но из всего отряда этот самый бесполезный, батырянин просто не мог представить себе, зачем его надо вообще убивать, и кто мог это сделать, альянс или совет, нет ни мотива, ни возможности. Посредник, он знал только про Фиста, не более. Из всей галактики о его планах знали те батыряне, но они не знали, где он ударит. Знали служительницы Бенези, но они были верны своему матриарху, да и казалось ему, после соседства с властелином они бы не утаили мысли о вероломном предательстве. Оставалась лишь одна сила, Цербер, но все равно, у них не было повода. И как раз пропала убийца Бенези. Стало быть, появился кто-то еще, кто-то, откуда-то ведающий обо всех их планах, откуда-то, хотя он просто не мог, и действующий с непонятной целью. «Ничего, скоро Лиара присоединится к нам, и все пойдет быстрее», в голосе матриарха чувствовались ее эмоции, столь редкие моменты без железного самоконтроля. Она не скрывала нетерпения. Очень мало в галактике разумных, кто мог бы с ней сравниться в познании протеан, не говоря уже о превосходстве. Если кто-то и найдет канал, то это она. «Ты говоришь когда, а не если», тут же подметил бывший спектр. «Так уверена в том, что она согласится». «Да», незамедлительно отметила Бенезия. «Она своевольна, как и Этита, но умна, и даже более, не по годам для моего рода мудра. Нам нужно было время, она уже готова. Осталось только встретиться, чтобы все закончилось. Извинения с обеих сторон, немного слов и времени, и Лиара поймет важность нашей задачи». Батырянин даже несколько удивился от ее слов. Он слышал, что ее ребенок, это Лиара, взбунтовалась, грубо отвергнув решение матери. Но она все-таки продолжала относиться к ней с уважением, по крайней мере, к ее способностям. И, пожалуй, тому, с каким упорством та держалась выбранного ею пути. Как он знал, для Асари она была чуть ли не ребенком, но ей удавалось не просто пытаться что-то доказывать, у нее получалось. Тогда он немного задумался, нам нужно приготовить все. После этой неудачи, нам будет нужен другой маяк, не считая Рахни с их знаниями и древнего под Феросом. Рано или поздно, нахлебники совета набредут на наш след, и к тому времени нам следует уже закончить. Я доставлю твою дочь, едва ее найдут. Бенезия кивнула, направляясь к выходу, а батырянин закрыл глаза, спокойно сидя в кресле, наслаждаясь внутренним покоем. Хорошо, пусть. Посмотрим, на что они пойдут далее. Балак решил затаиться, дать им совершить оплошность, утрать бдительность от вседозволенности. Могут считать, что мы еще ничего не понимаем. Примечание к части. Так, вот и конец второй арки. Как вы можете видеть, Нормандия наконец-то отправляется в свою охоту за спектром. И плюс, Балак и Бенезия тоже начинают продвигать свои хитрые планы. И да, он потихоньку начинает о чем-то догадываться. Хотя, как видите, вариант у него неверный. И да, я беру небольшой перерыв, а пока что буду выкладывать записки посредника, у меня набралось прилично материала. Глава 1, Лиара, третья арка. Эти протеанские сооружения были чем-то невероятным. Никаких изменений за 500 веков. Внутри не было видно даже трещин, хотя снаружи уже началось разрушение. И даже внутри все оборудование, которое тут стояло тысячелетиями, хоть и пришло в негодность, но внешне выглядело практически так же. Даже те колоссальные шпили, которые были в Сирейсе, на порядок уступали подобному. Лиара склонилась над одним из старых, полуразвалившихся протеанских устройств, обводя его у нее инструментом и попутно прогоняя записи через систему И. На самом деле, они были практически бесполезны для них. Экспедиции археологов уже давно не искали протеанские книги или что-то подобное, вместо этого пытаясь найти какое-то работающее устройство. Чертежи оружия, биологические технологии, энергетические системы, компьютеры, вот это все были готовы оторвать с руками. Совет, правительство, корпорации, все пытались, так или иначе, заполучить протеанские технологии, и в цене никто не отказывал. Возможно, если бы она тихо удовлетворилась этим, то ее сейчас не было здесь. Вместо этого она была бы признанным ученым в самом Сиресе, научной столице галактики, а у нее было бы достаточно, чтобы вызвать зависть как у сверстниц, так и у превосходящих на полтысячелетия. Но нет, ее больше интересовала протеанская культура, которую практически все считали совершенно бесперспективной. Но она, молодой археолог, уже несколько десятилетий упорно работала над своим собственным проектом, собирая подобные обрывки надписей. Что-то, способное помочь расшифровать окончательно сам протеанский. Учитывая, что у нее на это ушло уже несколько десятков лет, и результатов практически не было, следовало бы, наверное, бросить это, но Асари не была намерена так просто отступать, как прочие до нее. Поначалу она была намного более взволнована этой экспедицией. Этот комплекс был одним из самых поздних обнаруженных, и хотя этот период был беден находками, потому у нее и не было большой конкуренции. Но тут могло быть что-то, способное объяснить, почему протеане исчезли. Да и с ее репутацией попасть вообще в любую экспедицию уже было достаточным успехом. Из всех ее достижений были только диплом и звание доктора, полсотни статей, превращенных чуть ли не в посмешище в академических кругах, и разобраны на шутки, а несколько выпущенных книг покупались только не имевшими никакого отношения к науке, да еще и теми, кто всерьез верил тем культистам, которые уверяют, будто они боги, пришедшие из облаков. Лиара тихо улыбнулась, вспоминая ощущения, когда она увидела, в каких магазинах продавались ее книги. Один из моментов, когда она действительно могла искренне улыбнуться, а не потому, что от нее так требуется. Ей тогда хотелось умереть. Было так стыдно, что она месяц не решалась появиться где-то. Большинство всегда стремилось получить какую-то кабинетную работу, преподавание и тому подобное. И сама Лиара тоже, все-таки намного больше доступа к данным, и душ больше не считается роскошью. Но учитывая, в каком мраке была ее карьера, она была готова хвататься буквально за любую работу, что только могла. Уж не ей-то привередничать сейчас, а вместо этого попала на этот Терум. Обычный вулканический мир, богатый минералами на самом краю внешнего терминуса. Хи, как бы сказал Шазрик, один из кандидатов в самую далекую окаяннейшую дыру в галактике. И Лиара была бы полностью согласна. Корпоративный мир, где корпорация зарабатывает на своих же, хотя сами люди. Нет, соберись, Лиара. В конце концов, у тебя тут есть куда более важная вещь. Тебе нужно разобраться с переводом. Да, и все-таки Лиаре нравилась эта работа, долгая, методичная и не терпящая попыток получить быстрые результаты. Кто-то назовет это скучным, но она не могла представить свою жизнь без этого. Во всех этих надписях можно было увидеть, как менялся протеанский язык, а значит, их жизнь, культура мышления. Оставалось только понять. В конце концов, если и у нее ничего не получится, то она надеялась, что кто-то встанет ей на замену. Она лишь одна Асари. Ну, не могут же быть загадки без ответа. А милостивый матриарх, как я вижу, вы все работаете, за спиной раздался грубый голос. Думается мне, что вы порой слишком забываетесь в своем трудолюбии. Лиара даже не обернулась, лишь прислонилась к стене головой, чувствуя холодную керамику. Просто удивительно, такая духота, но эти стены как будто впитывали жар. Ох, и при этом не уступали по прочности металлу и даже не сдавались перед магмой. Голос был настолько скрипучим, что спутать его было невозможно. Так, словно музыкальный инструмент в неумелых руках, могли говорить только ворча. Лиара слабо подняла глаза, смотря на Шазрика. «А, так у тебя все закончено с переносом, ничего не пострадало?» Слабо улыбнувшись, сказала Лиара. «Да, я тут пытаюсь прогнать все через базу. Угу, под их началом они тут чуть ли не неделю пытались аккуратно добраться до комплекса. А сейчас под его руководством биотикой переносили детали для Бура, все еще надеялись добраться до самых нижних уровней. Но хотя бы послушали Шазрика и отложили с этим, пока не закончит тут. Последнее, что им нужно, еще один выход для магмы. Прямо в комплексе и паре десятков метров от лагеря. А да, эти не блещущие гениальностью холопы закончили совсем, что можно было бы по вящей неосторожности сломать. Так что я теперь считаю свой долг выполненным и могу доверить грузить им спальные мешки меня. Он поправил визор на глазу, словно смотря что-то через них. Вы снова продолжаете свои попытки познать что-то из надписей, лихо хотнула, как и сам Шазрик усмехнулся от своих слов. Ну, если там можно назвать движение, когда видны все его зубы. Угу, его тут никто не любил особо, и Ворча не стеснялся отвечать на это взаимностью. Правда, только когда его не слышала. Лера не сомневалась, что Шазрик не боялся их, а просто предпочитал вообще проводить как можно меньше времени со всеми остальными. Впрочем, у нее тут не меньше не заладилось с ними. Не было ни малейшего желания снова влезать в обычную игру из манипулирования и соблазнения, в зависимости от вида, одного больше или меньше, которую традиционно все вели. Угу, надеюсь хотя бы понять, к какому классу относится лекарство. Может, хоть так пойму, к чему они готовились. Голова болела, и все вокруг кружилось, но она продолжала. Вряд ли будет польза, но всегда нужно прошерстить все. Она посмотрела на стену, улыбаясь. Вот скажи, если бы ты был шипастым толбарком и впервые видел, какая примерно эпоха? Шазрик тут же дернулся, смотря на нее. Она бы подумала, что он обиделся, но знала, что это лишь притворство. Эй, даже если я Ворча, то это не значит, что заслуживаю сравнения с толбарком. Но вообще, я бы предположил, что это... Шазрик поправил визор, очевидно, всматриваясь в стену, будто он мог определить возраст по ней, и он действительно мог. Ну, насколько мне могут сказать мои крайне крохотные познания, я бы назвал это последним веком существования великой протеанской цивилизации. Угу, все именно так датировалось по всем анализам, что они могли провести. Лера снова развернула на унике трехмерную карту. Нет, тут определенно что-то не сходилось. Общая архитектура действительно соответствовала эпохе. Это было не похоже на старые постройки, с одним огромным атриумом, через который проходит главная лифтовая шахта. Классика для ранних веков. Нет, тут создавался комплекс с расчетом на то, что каждый уровень сверху и снизу может обвалиться, и все равно ничего не произойдет. Ну да, она была готова поверить, что на Теруме с его нестабильной геологией это было разумной, и для них чудо, что сие место сохранилось, но Лиара видела подобное не один раз. Да, так, вот тут лифты. Их было сложно заметить. Раньше они были легко заметны, огромные колонны, но тут они были видны, только если взглянуть сбоку. Один лифт, и каждый раз на противоположном конце комплекса, как будто специально, чтобы максимально затруднить путь. Вот, видишь, она указала на коридор, а Ворча внимательно вгляделся в голограмму. Тут и тут проходы прямо созданы, чтобы вести перекрестный огонь. Как будто это место специально строили с расчетом на возможность штурма. Да что там, все так и должно быть, но, да, спускающиеся вниз должны были на каждом месте пройти через десяток мест, в каждом из которых их могли обстрелять одновременно с трех направлений. Угу, и это не считая генераторов силовых полей в каждом дверном проходе. Все действительно говорило о том, что протеане были уничтожены во время войны, и явно очень долгой и кровавой. Официальная теория, да. Прошу прощения за мои крохотные познания, за что мне стыдно, Ворча сдвинул изображение, увеличивая фрагмент. Вот, вы замечаете это, шахты вентиляции. По неведомым мне обстоятельствам, тут явно не получится установка для очистки от генетического вируса. Только фильтр от пепла поставить, но в остальном, великие протеане дышали воздухом с поверхности. Лера тут уже улыбнулась, легко усмехаясь. Да, спасибо, Шазрик, хотя бы ты понимаешь, что тут что-то не так. Если у них была генетическая война, то почему нет установок для фильтрации воздуха? Что-то явно не сходилось. А сейчас они были как раз в Медоксике. Лера видела то, что, похоже, когда-то было дронами СВИ, которые самостоятельно проводили операции. Намного больше, чем нужно было бы для такого места, словно тут был госпиталь. Или массово проводили опыты, а также ряды устройств, назначение которых было ближе всего к томографам. Как будто основной угрозой было не генетическое оружие, а самое обычное, не считая этих странных устройств. Но если не генетическое оружие, то какое же, собственно, еще оружие могло уничтожить и победившую сторону? Не понимаю, тут какое-то противоречие, выдохнула она. Протеане исчезли всего за два века, но что еще могло уничтожить их? Я-то надеялась, что хотя бы тут будет что-то полезное. Угу, но вместо этого только куча оборудования для обследования мозга. Выявление признаков изменений, как результат ретровируса. Почему-то у Лиары были сомнения, анализ ДНК из крови куда проще. Но если не генетическое оружие, то протеан мог уничтожить только внешний враг. Но в том-то и дело, что в галактике не было ни одной цивилизации, способной противостоять протеанам хотя бы на равных, а уж полностью их уничтожить вовсе невозможно, и при этом как-то действующий на мозги, великомилосердный матриарх, пытаетесь в очередной раз найти доказательства вашей теории, Лера тут же улыбнулась, ну, называть это теорией слишком лестно, даже на гипотезу большинство не расщедрилось бы, я верю, что вы однажды все-таки сумеете найти все необходимые доказательства, угу, именно ее теория, что неожиданно появилась инопланетная цивилизация, которая сумела быстро сокрушить протеан, а затем исчезнуть, не оставив никакого следа. Именно из-за этого абсурда ее чуть ли не вышвырнули из научного общества. Она даже могла бы их понять, слишком много новых сущностей вводила, когда оставалось достаточно логичных вариантов. Но она просто не могла найти другого объяснения. Но уже на нижних уровнях встречались участки, которые им пришлось очищать от застывшей магмы. А дальше все было залито совершенно, и все найденные маяки были приведены в полную негодность. Ох, Лера даже не представляла, чем они тут занимались, но какая база данных тут могла храниться, поди бы она к ним в руки. Следующая мысль так и не пришла в голову, так как все мысли тут же вылетели из головы, а само тело налилось ватой, из-за чего она чуть не упала. Единственное, что ее спасло, сам Шазрик, подхвативший ее. О, великий матриарх! Так сколько часов вы тут уже сидите за своими трудами? Он коснулся ее лба. Я уверен, вам необходимо отправиться в душ. Сейчас же. Голос ворча для большинства жителей галактики всегда звучал мерзко и слишком скрипуче. Однако она знала его пару лет и знала этот тон. Не слишком строгий или грубый, но абсолютно не терпящий каких-либо возражений. Она уже прекрасно понимала, что пытаться что-то сказать ему, бесполезно. Лера потерла переносицу, а затем коснулась щупалец на голове. Да, судя по тому, как они увеличились и налились тяжестью, ей действительно лучше принять душ, а то так можно и получить перегрев. Да, спасибо. Не представляю, как вообще можно жить где-то в подобном мире. Я уже начинаю завидовать, что потеют эти люди. Впрочем, эти люди были чем-то особенным и так, для самой Леры это было, кажется, первым знакомством с людьми в большом количестве, хотя она виделась с ними изредка, и у нее больше не было особого желания видеть эту помесь туриан и краганов. Вечно уверенные, идущие напролом и даже не пытающиеся думать, пока не расшибут лоб. Она просто не представляла, как вообще такой вид мог бы выйти в космос, а не пришибить себя ядерным оружием. Буквально чудо, что на них подействовала хотя бы угроза взаимного и полного уничтожения. Затем она вспомнила то, что видела вчера в Новом Екатеринбурге, когда пришли записи с Иден Прайма. Это было что-то невероятное. Она видела у них на лицах шок, но не страх, вернее, не только страх, а еще и гнев толпы, жажду крови виновных в нападении и чувство уязвленного самомнения. Теперь она, кажется, понимала, почему люди так и не сдались. Ткни человека, и он прошибет стену или расшибет голову. И не сказать, что раньше. Богиня, она совершенно не могла их понять. Лера знала, сколько людей там могло жить, сколько было убито. Каждый из них был уникальной личностью. Да, их жизнь, как и жизнь вообще, не имела особого смысла, но и смерть, любая, точно так же была лишена такового. Но тем не менее все произошло прямо сейчас. Она просто не могла не чувствовать боли или сопереживать. Я не знаю, что я могу сделать. Синика же я чувствовала, как по щекам стекают слезы, хотя голос оставался все таким же ровным. Единственное, что я могу, работать сутки напролет тут, когда другие погибают. Лера видела, как тоже было всего полвека назад, батариане и люди, вечно продолжающиеся в терминусе. Она тогда пыталась уверить себя, что это не ее дело, это их проблемы, они не касаются Асари, ей нечего туда лезть. Но геты, если они выбрались, то они не остановятся, и это уже враг для всех. Бросьте, послышался над ухом голос Шазрика, а на плечо легла его когтистая рука. «Я разделяю вашу скорбь по каждому погибшему, но сейчас даже вы не можете изменить, не говоря уже обо мне, разве что ваши труды помогут в будущем. Спасибо», — прикрыла глаза, благодаря Шаза за это, за поддержку, в конце концов, словно он всегда был рядом и готов подставить плечо, едва ей понадобится, словно для нее у него не было ничего невозможного. Лере даже было сложно уже представить жизнь без него и его советов. Ладно, легко стряхнув слезы, она поднялась, спасибо. В любом случае мне остается только лишь каталогизировать это все и... Лера уже хотела закончить мысль, как прямо по законам драматургии ее уми-инструмент подал сигнал, и это могло означать только одно – ее вызывала доктор Эллер. Других вариантов и не было, учитывая секретность вокруг любых раскопок, всегда есть преступники, готовые даже на мнимый шанс наживы, потому выход в сеть имела только она. «Доктор Тессони, я знаю, что наш инженер сейчас с вами, вы мне нужны в главной шахте, к нам пришли указания». Вот и подошло к концу время для нее, она взглянула на Ворча, и тот быстро согласился, после чего они отправились по коридорам наверх, не тратя времени на разговоры. У Леры, не говоря уже о Шазрике, так и не заладились тут отношения ни с кем, в том числе и доктор Эллер. Вышли из комплекса в основную шахту, где и расположился их лагерь. Обычно в пещерах сыро и мокро, она-то знала это по собственному опыту, но здесь воздух резал сухостью даже от попытки дышать. Именно тут сейчас расположилось несколько десятков асари. Большинство из них было минимум на век старше, и у нее так и не получилось ни с кем познакомиться, учитывая разницу в возрасте, статусе и положении в научном обществе. Разумеется, все со спальными мешками, сухими пайками и всеми остальными атрибутами жизни в полевой обстановке. Да, большая часть подобных экспедиций держалась в строгой секретности, так что для всего остального мира, они лишь команда геологов. Посреди всего этого хаоса, впрочем, явно чувствуя, что это место ее вотчина, стояла доктор Эллер, сейчас мимолетом бросившая взгляд на них двоих. Кто-то мог бы ее назвать даже привлекательной, и Лера не удивилась бы, учитывая строгие черты лица и уверенный взгляд, но ей самой сразу же было не по себе, учитывая, что для нее этот же взгляд больше напоминал какое-то хищное животное, или что куда вероятнее, падальщик, потому что Асари чувствовала в ней вечный голод, голод власти, и причем такой, что и иной матриарх позавидовал бы, ведь она видела во всех прочих, прежде всего, инструменты, тем более Лере казалось, что те пару раз, что она еще в полете пыталась ее трахнуть, кажется, надеялась в обмен на это знакомство с Бенезией и ее покровительство. Не то, чтобы для нее, как для Асари, секс был большой проблемой, но с ней Лере было даже дурно рядом стоять. Стоит ли говорить, что они славно поладили, или, вернее, ее пару раз посещали мысли о кислотах. Впрочем, ее желания никого не волновали. «Мне только что пришло сообщение. Альянс отозвал у нас право на раскопки, намерены передать все права экзогене и даже выплатил все неустойки республикам и университету». Лера тут же распахнула глаза. «Просто выплатили». Она-то знала, что эти люди при желании будут судиться за копейку не хуже Валуса, а тут прямо сразу сдались. «Так что, мы срочно сворачиваемся и возвращаемся в Сирейс, пока до умов этих людей не дойдет их собственная глупость». «Экзогене». Еще хуже, репутация у этой компании была как у смеси валусов, батариан и саларов. Даже при том, что людей для нее не заслуживало вообще хоть какой-то паранойи, при появлении хоть одного ее сотрудника, Тессони удвоила бы меры по выискиванию жучков и оглядыванию по сторонам. Не то чтобы она и здесь этим не занималась, а перекупили, шокированно спросил Шазрик. Но кто же готов расщедриться на такие огромные траты? Вообще-то, это не ваше дело, и будем честны, она едва ли не поджимала губы при виде Ворча, но затем просто пожала плечами. «Но, я не имею ни малейшего понятия. Я спросила на эту тему, никто так и не знает. Научники Альянса, указы почти с верхушек рая от их адмиралтейства. Это совершенно не наш уровень. И ведь Тессони была готова поклясться, что она слышала в ее голосе нотки мстительного удовольствия. Да, даже если представить, что она с матерью были лучшими друзьями, как считали многие, это было очень высоко. Но ведь, тут же заявил Шазрик, смотря на уже практически собранный бур. Нет, успокойтесь. Все оборудование мы оставим тут, университет уже выслал им чек, и они согласились оплатить его по нашим ценам. Остальные уже знают, так что собирайтесь, мы возвращаемся на Тессию, не желаю ни часа более проводить в этой дыре. Лера удивленно нахмурилась, слушая это. В обычной ситуации она подумала бы, что людям тут что-то очень нужно, потому что она не сомневалась, что университет как минимум попытается их обставить, если бы только не ситуация с Иден Праймом, с Гитом, ищущими протеанские руины, все выглядело бы вроде вполне стройно и понятно, хотя ей все еще не нравилось все это. Но, подождите, уже практически полуобернулась Эллер, как ее остановила Лера. Я разбиралась с планировкой комплекса, тут что-то не соответствует классической теории. Да, период поздний, но тут нет всех предосторожностей при генетической войне, и, наоборот, они как будто изучали эффекты на мозг. Ох, Алирт Эсони, вы опять нашли подтверждение теории, слегка раздраженно раздался ее голос. Я уверена, что после более длительных исследований нам все-таки удастся выяснить истинного предназначения этого места, но сейчас у нас нет на это времени. Лере хотелось высказать свои мысли, но она сдержалась. Алир, это сложно перевести на человеческие языки и уж тем более невозможно на турианский. По смыслу, что-то вроде дворянки, весьма уважительное обращение, учитывая, что ее мать Бенезия. Если бы только это не значило, что единственное интересующее в ней, это статус, а не ее навыки. Но подождите, тут еще. Лера пыталась продолжить, но доктор взмахом руки остановила ее, а затем, оглянувшись по сторонам, убедилась, что ее слышат только они двое. Алир, я понимаю, что вы уже разрушили себе репутацию и теперь вам уже без разницы, как вы можете подставить других. Но не для меня, тут есть чертежи, технологии, рабочие маяки, что-то способное заставить меня лезть под гильотину, прося университет конфликтовать с Альянсом, тратить кучу денег и времени. Пока у вас не будет чего-то достойного, чтобы я не повторила вашу судьбу, пожалуйста, не обращайтесь. А затем смерила ее уничижительным взглядом, и Лера была вынуждена признать ее позицию. А что еще оставалось, что она сама была практически ходячей рекламой «Лучшие способы угробить карьеру». Хотя, учитывая, что постель с ней она видела лучшим способом, у нее разве что немногим лучше. Да, она была карьеристкой, но хотя бы не стеснялась этого, и была с кем-то любезна только в том случае, если из кого-то можно получить выгоду. Едва Тессони показала обратное, как ей сразу же дали понять, что видеться с ней не хотелось бы. «Тогда дайте мне остаться здесь», — уже твердо сказала Лера. «Я все равно не потребуюсь при волоките в университете, так дайте мне хотя бы попытаться разобраться во всем этом». Лера видела, как у той по таким миниатюрным транзисторам в голове шел ток, когда она обдумывала это все. В конце концов, она и Лер ведь ничего не потеряет, если позволит ей тут остаться. С другой стороны, если Лера на что-то наткнется, то она, все еще глава экспедиции. «Высокочтимый профессор», — вмешался Шазрик, — «я все равно вынужден тут остаться, проследить, чтобы не было никаких проблем с оборудованием». «Хорошо, Тессони, можешь вместе со своим ворча оставаться тут, главное, чтобы потом мне не было никаких проблем и не оказалось, что ты тут нашла что-то, но забыла сообщить». Лера тут же коротко кивнула, радуясь возможности продолжить работу и при этом больше не видеть профессора Эйлер. «Не беспокойтесь, я не составлю вам более никаких проблем», — Лера практически развернулась. «У Экзогени не будет никаких претензий ко мне». Как же в такие моменты ей хотелось немного побыть ребенком, состроить голос, как когда-то белала сама ее мать, словно перед ней просто слуга, в конце концов, у нее же тоже есть свита. Заявить о том, что она просто обычная стервозная шлюха, которая каким-то образом оказалась на месте ученого, что будет правда. Месте, куда настоящие ученые идут из веры в науку, желание познать мир, преобразовать еще одну часть непознанного во что-то привычное. Да, идеализм, но она видела в этом свой смысл бороться против бессмысленности, а ей просто хотелось плюнуть в лицо. С другой стороны, всегда приходится взрослеть. Хех, если уж так, то чего бы ей не начать угрожать именем ее мамочки, несмотря на то, что она вообще не видела ее почти последние полвека, больше чем продолжительность в жизни у некоторых видов. Одна из неприятных обязанностей взросления – научиться решать свои проблемы самостоятельно, и не забывать, что придется нести последствия за свои поступки. «Пройдемте, матриарх», – махнул Шазрик, – «нечего тратить время на какое-то подобное ничтожество. Уверен, что ее отношение тут же изменится, как только вы станете поверх нее». От подобных слов у синекожей губы изогнулись в тонкой улыбке. Не то чтобы ошибался, но, будем честны, сама вероятность подобного, впрочем, иногда лесть может быть даже приятной. Примечание к части. Да, я наконец-то разобравшись со всеми проблемами вымучил главу. На этот раз у нас Лерой представитель одной из самых непопулярных видов для фанфиков в этой вселенной. Не знаю, я не могу как-то думать о Лере в ее типичном представлении, так что попытался дать ей какое-то переосмысление. Сделать ее пусть и не столь же решительной, как тот же Шепард, но дать некоторый стержень. Ибо я сомневаюсь, что можно добраться до статуса доктора, не имея его. Да, она может быть несколько нерешительной, но в то же время она для меня просто не выходит ребенком, и все, до чего она дошла, было сделано ею осмысленно, так что отступать не намерена. И да, я извиняюсь за тот мисклик, я добавлял эту главу, но забыл ее засунуть в черновик. Теперь вы можете ее увидеть. Глава 2. Совет в Немирской бездне. Алборс стоял на посадочной площадке, следя за прибытием шаттла. Батарианин ненавидел этот мир, от него во рту непрерывно чувствовалась горечь. И нет, это была не метафора. Чтобы показать его презрение, от местных растений разве что сам воздух не был ядовит. Те колонисты, что выбирали этот мир в терминусе, были просто слишком слабы и ничтожны, чтобы сражаться за место, где они могли бы жить, а не выживать. Само собой, эта дыра и не может сравниться с величием Харшена. Челнок сел, а затем дверь медленно открылась, и оттуда вышли несколько фигур. Одна, которая могла принадлежать только человеку или батарианину, вместе с ним еще одна, без сомнения, асари, точно такие же асари, что были почетным караулом. Ничем не примечательная броня, с закрытым шлемом, чтобы нельзя было угадать, кто это, но сам Алборс превосходно знал. Если бы хотели претенциозности, им не доставало только всесторонних мантий. Зря ты привел их, Батариан смерил взглядом всех асари. Тут и после Иден Прайма достаточно тех, кто не будет носить тебя на руках. Незачем подобный протокол. Если ты доверяешь мне, то придется довериться этим чужакам. Можешь смеяться, но даже им я доверяю больше, чем тем, кто обитают тут. У них, по крайней мере, есть хребет, в отличие от местных, непреклонно ответил Кахаирл, однако все же сделал жест рукой, после чего все асари, кроме одной, отправились в челнок обратно. Позволь представить леди Бенезию, ты, вероятно, наслышан о ней. Асари чуть склонила голову, продолжая смотреть ему в глаза, и Люхик повторил этот жест. Они приветствовали друг друга как достойных уважения. Что же, рад вас видеть во плоти, леди Бенезия. Для меня честь увидеть вас, в наше время трудно найти союзников, произнесла она. Как мы понимаем, вы все же решили внести изменения в вашу договоренность с Балаком. Балак смотрел на него, а во взгляде, она говорит от его имени. Алборос усмехнулся, ну да, ясное дело, раз уже ему удалось вытащить их, то несложно догадаться. И это удалось лишь потому, что он знал Балака лично. Увы, да, мой старый друг, просто отправить тебе головорезов, одно дело, фанатичной швали у нас всегда в избытке, а бессмертные, совсем иное, спокойно ответил он. Тут уже даже я не могу по старой дружбе помочь тебе, тем более с таким делом. Я бы с радостью, но и ты сам, должно быть, понимаешь, он продолжал ломаться для виду. Они оба тут же посмотрели на него, причем хоть глаз и не было видно, но чувствовалось требование объясниться. Хаем уже неплохо. Он боялся, что они тут же уйдут, едва услышат. Хотя, когда он потребовал им явиться во плоти, они, вероятно, и так уже догадывались, к чему все идет. Что тебе нужно? В конце концов, спросил Балак, есть один, от кого надо бы избавиться. Нужно устроить небольшое представление со свидетелями. И чтобы я формально не приложил рук, у меня уже установлены камеры, и сидит публика, не беспокойся, Батарианин оскалился, показывая зубы, мои разумные не будут возражать. Они тут же обменялись взглядами, словно обдумывая предложение. Хаем, так Балак все-таки действительно принимает ее за равную. Люхик, когда услышал о том, что она замешана, сам не поверил, что Кахаирл признает кого-то из них ровнее себе. Либо это матриарх какая-то особенная, либо и сам Балак слишком уж поменялся за эти годы. Балак был сам из верхних каст, но презирал тех, кто не мог соответствовать своему статусу. Так что для Тессони сам факт приближения к Балаку было хорошей рекомендацией, хоть многие не согласятся. Какое же для него счастье, что его целью был такой же выходец из верхов, получивший место в основном по праву рождения. «Мне кажется, это неразумно», — решительно заявила Бенезия. «Уж чего нам не нужно тут, так это лишнего шума. Думаю, показательная экзекуция вряд ли останется незамеченной. Даже люди со всех их высокомерием заметят это. Экзекуция, действительно, матриарх. Он-то подобные слова не использовал вовсе». Алборос махнул им, и они втроем отправились к нужному залу, где уже собрались все слушающие. Он чувствовал, как смотрит на него бывший спектр, как он думает. Да, это была не лучшая идея, но с другой стороны, когда все раскроется, свободный Харшан уже просто не бросит его. Люди давно искали повода, да и будут в бешенстве, как и вся остальная цитадель. Альбарос знал, что у всех есть своя цена, даже у Балака. Слишком уж это заманчиво, слишком. Ты же сможешь обеспечить нам несколько недель тишины. Разумеется, ему не оставалось ничего, кроме как согласиться. Превосходно, а теперь пошли, разберемся с этим. Как же я рад, что даже среди моих собратьев у меня все еще сохранились соратники, подобные тебе. Рад видеть друзей, что помнят старые дни, а не разочаровывают подобно Горзу. Голос Кахаирала был глубоким, сильным, он даже чуть склонил голову, признавая, что не видит в нем соперника. Недостаточно сильно, чтобы подумать, что бывший спектр сдается, но явно выражая мирные намерения. Для кого-то, вроде него, непривычный жест. Однако от упоминания Горза у него самого чуть ли не заскрипели зубы. Этот гнилой змей был обязан в том числе и Балаку своим местом, тем, что ему вообще дали шанс стать спектром, как когда-то, еще до окончания войны, хотели и многим другим, в том числе и ему. А он вместо этого обратился против своего же народа, ложась под этих приматов. От одной мысли об этом ему хотелось плеваться. Ладно еще сотрудничать с ними, использовать в своих интересах, но склониться. Альбарос скорее пустил бы пулю в голову, чем сделал это. Разумеется, его предательство сильно ударило по нам, однако все не так уж и плохо, процедил он сквозь зубы. Есть много существ, которым не нравятся люди, так что у нас все не так уж и плохо, как в первый год, да и нам удалось поставить на колени чуть ли не четверть терминуса, сил у нас достаточно. Хаэм, на самом деле, он даже чуть преувеличивал. У них были колоссальные, по меркам терминуса, силы. Та гвардия, бессмертные, что не смогла и не успела остановить Горза, теперь была тут, вместе с большей частью флота и высшими кастами, но большую часть сил они просто не могли восполнить. Если, конечно, не адаптируются к новым условиям, станут просто еще одними местечковыми правителями. Да и сам свободный Харшан, несмотря на всю силу, разваливался, за 5 лет сменилось 3 гегемона, и ни у одного не было силы, чтобы удерживать их от распада, все больше втайне желали не бредить о гегемонии. Понятно, ты уже отказывался, но я тем не менее снова предложу тебе то же самое, завел тот же разговор Балак. Тебе не занимать решимости, силы и воли, присоединяйся. Такие мне будут нужны, ведь я собираюсь поставить всех в галактике на место, которое они видели. Все видели огонь Иден Прайма. Больше сказать не могу, но это лишь короткая демонстрация. Он сжал кулак. Надзор за границами их не защитит, мы можем ударить везде. Присоединяйся и помоги нам. Практически театрально. Нет, даже не пытайтесь. После секундного молчания ответил Люхик. Леди Бенезия, он повернулся к матриарху, я восхищен, что вы оставили все, тем более что вашему виду не грозит забвение, хотя и не представляю, ради чего, но я не могу пойти на это. Тут, даже этот сброд, все еще остается моим народом, я просто не могу так оставить все это. Они как раз дошли до нужной двери, откуда уже раздавались звуки споров. Пара солдат стояли у входа, но, видя его, не двигались. Сначала Балак снял шлем и передал одному из охранников, а затем принял аналогичный у Асари, а затем без колебаний нажал на панель, входя внутрь, и все тут же замолчали, слова повисли на середине. Где-то почти с десяток батариан собрались у большого стола с картой всей галактики, оторвавшись от нее, плюс еще несколько силуэтов мелькнули в темном углу. Да, все знали, что он придет, но не решались первыми заговорить. Очко в его пользу, эффектные появления он освоил. Я рад видеть, что столь многие собрались тут сейчас, вижу, вас волнует дело нашего народа, он широко развел руки, показывая свои мирные намерения. Боялся, что многие из вас не решатся после этого встретиться со мной, что же, я извиняюсь за подобные мысли. Как вы все уже видели, Альянс не может защитить Иден Прайм, чем больше разрастается это чудовище, тем оно слабее. Альбарос чуть ли не хихикнул от увиденного, Балак играл, можно даже сказать, переигрывал и совершенно не скрывал этого. Все-таки Люхик был прав, ты таки осмелился явиться после всего, что вытворил. Один из батариан смело вышел вперед, смотря с наклоненной головой и всем телом демонстрируя, что он выше. Я даже не верил поначалу, что ты таки осмелишься, ведь по-хорошему тебя следовало бы сбить при проходе через ретранслятор. А ты еще и привел с собой одну из этих нечистых. Он коротко кивнул. Да, именно он и должен стать удобрением в ближайшем саду. Угу, ага, Камир, один из бывших военных гегемонии, капитан какой-то там эскадры, разбитый на голову людьми и удравший вместе с остальными в терминус. А последние лет 5 сидел у него занозой в заднице, но, что еще хуже, он прикрывал несколько более важных тюфяков, так что он не хотел разбираться с ним самолично. «Это нечистое все еще тут», в голосе Асари не было ни намека на холод или раздражение, только абсолютное спокойствие. Балаку удалось ударить по Иден Прайму, впервые с момента сражения за Землю, на что не способен весь ваш хваленый флот. «Кахаирл, она говорит от твоего имени», даже не повернувшись в ее сторону, Ага прервал матриарха. «Или ты дозволяешь кому-то из чужаков порочить твое имя своими словами? Ты, мало того, что явился на военный совет, где должны присутствовать только те, кто служит законной гегемонии, а не кровавые мясники, так еще и привел ее сюда. Уведите ее». Он взмахнул рукой, и пара батариан было пошли к ней, но та просто взглянула на них, и те тут же встали как вкопанные. Он мельком увидел этот взгляд. Полное безразличие. Ей было просто все равно, пойдут ли они к ней или нет. Либо они просто встанут, либо перед ними откроется проход в великую тьму. «Да», — коротко спросила она, и Люхику стоило многих усилий не рассмеяться. «Порода. Нужна порода, чтобы уметь всего одним словом вдалбливать кого-то в дерьмо, обращаясь как к какому-то рабу, попавшемуся под ноги. Тем более, что в ее исполнении это не выглядело бравадой, и Балак спокойно смотрел на происходящее, а в его глазах играли огоньки. Развлекается, дает ему почувствовать собственное бессилие, потерять безопасность своей власти на глазах у всех, пока он сам не потеряет контроль. Если бы Балак хотел просто убить, он бы сделал это за секунды. «Ты пришел к нам со словами, что нашел способ нанести удар по человечеству», Ага сделал вид, словно не заметил совершенно своей неудачной попытки. «Ты просил у нас солдат, кто пошли бы с тобой на отважное задание, и где они теперь?» «Угу, вот только конкретно к нему, но он-то говорил вообще в гегемонии». Вопрос был по большей части риторический, но Балак тем не менее ответил. «Они знали о том, насколько важная у них роль, выполнили ее и могут гордиться», — сказал Балак, всем видом показывая, что он не чувствует вины. «Когда придет время очищения, вес их жизни будет оттягивать горящую сторону весов. Они внесли свой вклад, и этого уже не отменить». Камир, услышав это, сморщил лицо, выжидающе смотря на него. «Да», — ответ был, само собой, подразумевающимся, но они все-таки это услышали. Для большинства, незнакомых с батарианской культурой, это бы не сказало ничего, но он сказал, что те мертвы, и, судя по тому, насколько пространно он выразился, как минимум часть умерла явно не в бою, а от его же рук. «То есть ты просто убил граждан гегемонии и теперь все-таки снова приходишь сюда, да еще и гордишься этим?» «Как вы можете видеть, своими действиями он показывает, что все мы для него лишь те, кого он бросит в подкормку для своих планов». «Да, как и говорил Алборос, Ага играл на публику, веря, что может забрать у него сторонников. И для чего же теперь явился Кахаирл, первый? Человечество отнюдь не так едино, как вам может показаться и как было последние 30 лет. Дрэшер уже старый, не способен удержать Альянс в железной руке. В Альянсе есть те, кто готов обеспечить нам возможность нанести еще один удар по человечеству». Он развернул на уне инструменте изображение какой-то планеты. «Не та мелкая атака, как на Иден Прайм, а нечто намного более крупное. В прошлый раз они потеряли их Китай, это они тоже запомнят надолго». Алборос пригляделся к голограмме и в итоге наконец-то узнал эту планету. Терра-Нова, в переводе с одного из человеческих языков «Новая Земля», весьма символичное название для мира. Впрочем, люди вообще любили подобное, тот же Иден Прайм был первейшим раем. Да уж, если выбирать цель по названию, то трудно найти что-то лучше. «И для этого ты заключил союз уже с гитами?» Слова вырывались с презрением. «Кахаирл, где тот спектр, который защищал гегемонию? Мы можем договаривать с самым жалким сбродом из нечистых, использовать их, но не вступать в сговор с гитами. Люди, эти приматы, могут быть для врагов, но у них, по крайней мере, есть свои стандарты. Ваша гегемония пала, вы доказали свою неспособность защитить ее, найти союзников». Звенящим серебром голом заговорила леди Бенезе, голос звучно отдавался от стен. «Можете сколько угодно произносить пафосные речи и жить в свое удовольствие в терминусе, но это не поможет вам, в отличие от кораблей гетов». Ага просто скривился от этого, вероятно, даже несколько наигранно. По мнению Элбороза, это уже начинало скатывать в фарс, и все остальные, вероятно, понимали, но просто продолжали стоять. Кварианы когда-то попытались создать разум из холодного металла, и где они теперь? Искусственный интеллект не может быть благожелателен к любому виду из плоти и крови, тем более что в них не может быть и искра огня. И ты сейчас заводишь разговор об очищении, но сам делаешь прямо противоположное. Что тебе нужно? Мой план – захватить астероид, который они приволокли к орбите своей планеты. Балак выделил крохотную точку на орбите мира. У меня есть свой агент внутри, среди управляющих системой обороны. Он сумеет на время обезвредить их ПКО, а сами же люди обеспечат нам свободный проход к этому миру. Кахаирл медленно обвел взглядом всех вокруг. Если все пройдет как положено, более половины населения колонии, миллионы, будут убиты одномоментно, а столица полностью уничтожена. И затем он усмехнулся. Но почему Элборос так и не видел в его глазах какого-то огонька удовольствия, которое он ожидал бы от ощущения, что целый мир будет гореть? Скорее уж мрачная решимость и упорство. Слушая этот план, у него было сомнение в том, что Балак просто свихнулся, но он верил в свой выбор. А в это же время с другой стороны Ага распахнул глаза от ужаса. Не потому, что считал этот план бесчеловечным. Нет, он смотрел на Кахаирла уже не просто как на какого-то предателя, а как на безумца, совершенно потерявшего связь с реальностью и желающего лишь еще большего кровопролития, и заодно имеющего все силы, чтобы устроить это. Нет, чуть ли не рыча, произнес он, это же безумие. Ты ввязываешь нас в противостояние с людьми. Да что там люди, ты втравливаешь нас против всей галактики. Совет, даже он просто не сможет сидеть в стороне, когда происходит подобное. В прошлый раз краганы поплатились всем своим видом. Даже Ария обернется против нас и поможет всей остальной галактике стереть нас в пыль. Никаких шансов хотя бы наподобие победы. Нас просто уничтожат. Голос Балака был спокойным. Совершенно спокойным. От этого самому Элборозу было даже не по себе. Я сражаюсь за наш народ, а не за государство. Для этого приемлемы все возможные средства. Даже если это потребует. Бывший спектр выдержал явно театральную паузу, и теперь уже сам Люхик не был уверен, что тот играет, поставить под риск свободный Харшан. Со всех сторон раздался шепот, даже те, кто были на его стороне, уже начали сомневаться. Он сдержанно обвел их взглядом, веля каждому успокоиться. К счастью, уж его они послушали. Безумие. Люхик, и ради этого ты пригласил его сюда, ты же сам только что слышал, что он говорит. Камир обратился на него, с трудом сдерживая злость. Я не против того, чтобы люди расплачивались за свои действия, но это просто безумие, самоубийство. Мы с тобой можем быть не согласны совершенно всегда, но ты должен видеть, что спектр свихнулся, сошел с ума. В глазах играл страх, он действительно боялся исхода. Правда, сам Люхик не был уверен, за что он боялся. За свое место местечкового правителя пары систем или же действительно за гегемонию. Сам бы он ставил на первое, но, кажется, этой угрозы было достаточно, чтобы у него совсем выбила память. Выведите сначала эту Асари, а затем Кахаирла. Последнее предложение он адресовал к двум своим же солдатам, что стояли у него за спиной и большую часть разговора держали руки на пистолетах. Они осторожно переглянулись, услышав этот приказ. Само собой, никому из них не нравилась идея идти против кого-либо, сопровождающего Балака, или уж тем более его самого. Но следующий яростный взгляд, уже в их сторону, заставил их аккуратно двинуться в сторону матриарха Асари. Они аккуратно подняли руки, всем видом показывая, что вовсе не хотят прибегать к оружию. Что можно было сказать, вероятно, именно благодаря этому леди Бенезия и не размолола их в труху. Он не так много знал о ней, однако ему доводилось видеть разгневанного матриарха во время боя, с силой достаточной, чтобы просто оставлять просеку на своем пути, сметая абсолютно все. Она только легко сжала кулак, и оба солдата свалились на колени, объятые голубым свечением, без силы подняться. И сам Камир тут же выхватил пистолет, направив в сторону Бенези, чисто машинально, даже не задумываясь о том, что вряд ли он поможет против подобного биотика. Все остальные отшатнулись в стороны, не имея ни малейшего желания попасть под удар. В конце концов, они же никак не были связаны ни с Ага, ни с Балаком, и рисковать своей жизнью у них не было повода. В конце концов, это именно он же хозяин этой встречи. Ага, довольно. У тебя нет права что-либо делать с пришедшими сюда, иначе я, как хозяин, буду обязан уже к тебе вмешаться. Элборос резко оборвал его, заставив поджать губы и едва ли не заскрипеть зубами. «Балак, прошу прощения за подобное вероломство. Может ли твоя спутница принять покорнейшие извинения и отпустить их?» Он понимал его достаточно, чтобы знать, что сейчас, наоборот, откажется. Его загнали в угол, и все происходящее было угрозой к существованию, абсолютной. Все в голове требовало от него попытаться ликвидировать угрозу, и он видел свою цель, хотя разум требовал остановиться. Даже если бы он ушел, то нисколько не сомневался, что Балак нашел бы повод, чтобы убить его, но даже этого не потребовалось. Выстрел ударился о голубой барьер, а затем Балак резко рванулся вперед, сокращая расстояние. Второй выстрел, третий и четвертый, все мимо. Кахаирл резко подвернул под ага, хватая руку и просто выворачивая ее из сустава с мерзким звуком. Камир пронзительно закричал, но все-таки выхватил из-за пояса нож и попытался вонзить его в шею Балаку. Неплохая идея, но их весовые категории были слишком разные. Балак остановил кинжал, а затем просто сжал кисть и раздробил ее, а затем опустил кулак в грудь, выбивая воздух. Ага попытался наклониться, судорожно пытаясь дышать, но спектр не собирался давать ему времени. Схватил ладонью за лицо и заставил смотреть прямо в глаза. 3 секунды, учитывая, кто был против него, Альбарос бы сказал, что тот даже специально затягивает время. Остальные, вплоть до этого самого момента, даже не успели как-либо отреагировать на этот скоротечный бой. Как я сказал, для благополучия нашего народа приемлемы все возможные цели. Если ты в самодовольстве и глупости не способен понять, лишний повод сделать это, нарочито медленно проговорил он. У некоторых чужаков больше достоинства, чем у тебя. И всадил 4 пальца в глазницы. Неприятный хлюпающий звук. Он просто раздавливал глазные яблоки. Зал было наполнился криком, но тот практически тут же сорвался в хрип. По лицу Камира стекала темная, практически черная кровь, а фаланги Балака погрузились в него. Одно резкое движение, и раздался хруст костей падающего тела. «Уберите его!» — крикнул Альбарос к стоявшей с другой стороны паре бессмертных, а затем посмотрел на 2 оставшихся, стоящих на коленях. «И с этими тоже разберитесь. Ну что, кто еще будет готов выступить против меня?» Балак выдержал еще одну явно постановочную паузу. «Что же, в таком случае я надеюсь, что на вас всех можно полагаться. Старый друг», Балак повернулся к нему и протянул небольшой накопитель, «тут вся необходимая информация. Я свою часть сделки выполнил, надеюсь, что и ты тоже не подведешь». Едва он сам кивнул, Кахаирл развернулся, направляясь на выход из зала, а за ним шла леди Бенезия. Все медленно начали расходиться, покидая этот зал. Постепенно, в порядке старшинства, тем более видно, кем себя видел Балак, покинувший первым. В конце концов, тут остался только он и 3 фигуры в просторных черных плащах без каких-либо узоров. Они с самого начала стояли у стены, в темноте, куда не попадал свет, и куда никто из присутствовавших не смотрел. Едва они шагнули в свет, стало тут же заметно, как ткань как будто впитывает в себя весь свет, словно они одеты в кусок горизонта событий. Альбарос тут же склонил голову, а затем упал на колено, преклоняясь перед жрецами. Очень мало было в галактике тех, перед кем бы он так мгновенно склонился, признавая их доминирование. Посланцы самого первожреца были для него его гласом. Один из них вышел вперед и, подойдя к нему, положил руку на голову, говоря: